День 41, 8 марта, пятница. И вот моей памяти вновь пришлось пережить мамину смерть. Казалось, с тех пор прошло бесчетное число лет. Совсем уж другая жизнь вокруг, и я живу по-иному, но словно так и сижу у маминого изголовья, а возле реют родные души. Вся моя жизнь — будто растянувшийся комментарий к маминой смерти, а может, эпилог. Недогадливые феи крестные нам не шепнули, что ни к чему в жизни нельзя привязываться страстно. Так ведь, мой случайный читатель? Или это мне достались растеряхи, которые, щедро одарив, забыли сказать, как применить дары? Они же волшебницы, а не святые. Оттого я живу в волшебном мире, где небеса лишь изображают бездонную высь. Кому воззвать в этом ярко расписанном и с блеском придуманном, но не бездонном мире? Остается лишь к родным душам. Только любовь к ним нам приоткроет мерцание мира истины великого. Так ведь, мой терпеливый читатель? Если ты и вправду терпелив, то уж доберешь последние крохи моей грустной, но вовсе не угрюмой повести. Это уж верх нечести признать жизнь угрюмой. Что мне до тебя, что и тебе до меня, вместе с родными мне душами? Но не обречены ли мы одной судьбе? Не от подобного ли грустим и радуемся? И вечно цветут наши общие с тобой родные могилы. Гляжу за окно, и приметы весны куда-то скрылись, вновь подобие зимы с моросящим снегопадом. Пора бы уже и завершить повествование о родных душах, припав к которым памятью я словно потерял воспитанные всей жизнью навыки, подчас едва ли не забывал человеческую речь, и мысль становилась по-младенчески смутной. Но завершению подобает торжественность, хотя ведь небеса не разверзлись, когда покидали меня родные души. Разве что чуть колыхнулись горы. На другой день после маминой смерти дальнее землетрясение встряхнуло наш прочный дотоле город. Но это просто так совпало. Я ищу торжественных, притом невелеречивых, прощальных слов, но вряд ли найду их. И все же рассказ о родных душах не подобает завершить в попыхах. Послезавтра я улетаю в Париж, о котором мечтали отец и бабушка, но им не довелось там побывать. Мама любила этот город. Может, оно и к лучшему, что я завершу повествование о родных в пространстве, свободном от моей памяти. Ведь в чужие места я перемещаюсь, словно свободной душой, оставляя все, что мы полагаем приметами личности, существовать в привычном ландшафте. А вольной душе проще прозреть другую душу.